от автора. Так как большинство упоминаемых в этой книге лиц и поныне здравствуют, то я имел возможность беседовать со многими из них или же получить от них информацию письменно. К сожалению, мне не удалось получить аналогичную информацию от советских ученых. Поэтому в книге рассказывается лишь о достижениях и неудачах Запада, неизбежная ограниченность которой, я надеюсь, будет устранена будущими историками. Я полностью отвечаю за достоверность всех цитируемых или истолковываемых здесь заявлений. В немногих случаях, по просьбе тех, кто пожелал остаться анонимом, я воздержался от упоминания их имен. Много времени и внимания уделили мне следующие ученые, которым я очень признателен. Австралия. Олифант. Австрия. Тирлинг. Великобритания. Борн. Лонсдейл. Перрен. Пейрлс. Фёрц. Фриш. Германия. Боб. Фон Вейдзекер. Ган. Гентнер. Герлах. Гейзенберг. Иос. Иордан. Карио. Коршинг. Ноддак. Пол. Флюге. Хаксель. Шон. Штрасман. Дания, Бор, Польша, Инфельд, Соединенные Штаты Америки, Альварец, Бетте, Брейт, Брод, Браун, Вейскопф, Вигнер, Винер, Гамов, Гаутсмит, Даниэл, Эванс, Калмус, Комптон, Ландсхоф, Лэп, Марк, Маршалл, Мейер, Мюррисон, Оппенгеймер, Пашкис, Поулинг, Рабинович, Стартован, Суэс, Сциллард, Теллер, Тенней, Фейнман, Франк, Гофман, Эгнью. Франция. Фон Халбан, Жолио Кюри, Коварски, Мартин. Швейцария. Хоттерманс, Паули, Япония, Фукуда. Ценную информацию мне любезно предоставили также следующие лица, которым я за это очень обязан. Амрин, Бержье, Бертин, Бор, Брод, Бутов, Валентин, Галлоа, Гизевиус, Гиршфельд, Грофс, Деймс, Жет, Зомерфельд, Макдональд, Маккибен, Маккормак, Натан, Прегель, Рейдер, Сакс, Селмейр, Симпсон, Фелт, Ферми, Хагер, Хейн, Швейцер, Шевалье, Шмидт, Фараго, Фукс. В моем распоряжении находились также некоторые неопубликованные материалы. Картотеки и досье, относящиеся к назначениям и смещениям профессоров в 1933 году, полученные из архивов Геттингенского университета благодаря любезности фон Зелле. Документы Федерации американских ученых в Вашингтоне, полученные благодаря любезности мисс Хиггинботтом. Картотеки Комитета ученых-атомников в Харперовской мемориальной библиотеке, специальная коллекция Чикагского университета, полученные благодаря любезности Розенталя. Свидетельство японского ученого-атомника Нишина, полученное благодаря любезности отдела военной истории армии США Вашингтон. Документы миссии Алсос, находящиеся у Гоудсмита. Корреспонденция профессора Зомерфельда, полученная благодаря любезному содействию Селмейера. Переписка между Зомерфельдом и Бетте, полученная благодаря любезности Зомерфельда. Корреспонденция, относящаяся к проблеме самоцензуры, 1939 год, полученная благодаря любезности Сцилларда. Переписка между Оффенгеймером и Шевалье, любезно предоставленное мне Шевалье. фон Вейдзекер познакомил меня с его неопубликованными комментариями книги Голдсмита Алсос, а также со своими заметками об атомной бомбе, неполный комплект заметок, относящихся к августу 1945 года. Гейзенберг предоставил мне дубликат пародии «Фауст», Копенгаген, 1932 год. Паскуале Ордан предоставил мне неопубликованную рукопись, посвященную Гейзенбергу. Майкл Амрин познакомил меня с различными заметками и статьями, относящимися к крестовому походу ученых.